Чемберлен хотел предотвратить войну. Сталин, ощущавший, что война неизбежна, рассчитывал получить от нее выгоды, в ней не участвуя. Страница 297. Соблюдая декорум, Сталин делал пируэты, адресуясь к той и другой стороне. Но итог был предопределен. Один лишь Гитлер мог реально предложить интересующие Сталина территориальные приобретения в Восточной Европе. А за это последний готов был расплатиться европейской войной, в которой бы Советский Союз не участвовал. 14 апреля Великобритания предложила Советскому Союзу сделать одностороннее заявление, что, кавычки, «в случае любого акта агрессии по отношению к любому европейскому соседу Советского Союза, которому соответствующая страна оказала бы сопротивление, могла бы быть предложена помощь со стороны советского правительства». Кавычки закрыты. Цитата у Рида и Фишера. «Смертельное объятие», страница 69. Сталин отказался совать голову в петлю и отверг это наивное предложение одностороннего характера. 17 апреля он ответил контрпредложением, состоящим из трех вариантов. Союз между Советским Союзом, Францией и Великобританией. Военная конвенция для превращения его в реальность. Гарантия для всех стран между Балтийским и Черным морями. Сталин не мог не знать, что такого рода предложение никогда не будет принято. Во-первых, потому что восточноевропейские страны его не хотели. Во-вторых, обсуждение военной конвенции заняло бы больше времени, чем было в наличии. И, наконец, Великобритания воздерживалась от альянса с Францией на протяжении полутора десятилетий не для того, чтобы теперь пойти на него ради страны, которая, по ее мнению, была достойна лишь второстепенной роли поставщика военного снаряжения. «Не стоит предполагать, – заявил Чемберлен, – что такого рода альянс необходим для того, чтобы малые страны Восточной Европы получали военное снаряжение». Кавычки закрыты. Смотри цитату у Рида и Фишера. «Смертельное объятие», страница 72. Переступив черту, британские лидеры в течение нескольких недель уступали дюйм за дюймом, идя навстречу условиям Сталина. А тот все повышал и повышал планку. В мае Вячеслав Молотов, доверенное лицо Сталина, заменил Литвинова на посту министра иностранных дел. Это означало, что Сталин лично берет в свои руки переговоры, и что добрые отношения между участниками переговоров больше для Советского Союза не играют роли. В надрывно-педантичной манере Молотов потребовал, чтобы все страны вдоль западной границы Советского Союза получили двустороннюю гарантию, причем он их конкретно перечислил, обеспечив тем самым формальный отказ хотя бы некоторых из них. Он также настаивал на расширении толкования термина «агрессия», добиваясь, чтобы в него была включена не прямая агрессия, определяемая как уступки германским угрозам даже без фактического применения силы. А поскольку Советский Союз оставлял за собой право определять, что такое уступки, Сталин по существу требовал для себя неограниченного права вмешательства во внутренние дела всех европейских соседей Советского Союза. К июлю Сталин понял, что британские лидеры согласятся, пусть с неохотой, на союз, близкий к его условиям. 23 июля советские и западные участники переговоров договорились по поводу проекта соглашения, который, очевидно, оказался удовлетворительным для обеих сторон. Теперь у Сталина появилась страховочная сетка, и он смог заняться детальным выяснением того, что конкретно Гитлер в состоянии ему предложить. Всю весну и лето Сталин осторожно подавал сигналы готовности к рассмотрению германского предложения. Гитлер, однако, воздерживался от первого шага, чтобы Сталин не воспользовался этим для получения более выгодных условий от Великобритании и Франции. Страница 298. Сталин, в свою очередь, испытывал подобные же опасения. Он также не решался сделать первый шаг, ибо если этот шаг стал бы достоянием гласности, Великобритания могла бы снять с себя обязательства применительно к Востоку и вынудить его оставаться с Гитлером один на один. К тому же Сталин не торопился. В отличие от Гитлера, он не ставил себе сроков, а нервы у него были крепкие. Итак, Сталин выжидал, вызывая беспокойство у Гитлера. 26 июля Гитлер призывно подмигнул. Если он собирался напасть на Польшу до начала осенних дождей, то не позднее 1 сентября ему необходимо было знать, что Сталин намеревается делать. Карлу Шнуре, глава германской делегации, ведшей переговоры о заключении торгового соглашения с Советским Союзом, были даны инструкции начать затрагивать в беседах политические вопросы. Пользуясь как связующим звеном взаимной враждебностью к Западу, он заверял своего советского партнера по переговорам, что от Балтийского до Черного моря или на Дальнем Востоке, кавычки, нет таких проблем между двумя странами, которые нельзя было бы разрешить. Кавычки закрыты. Смотри Буллок, Гитлер и Сталин, страница 614. Шнуре обещал продолжить обсуждение этих вопросов на политической встрече с советскими представителями высокого уровня. Высказанная поспешность редко ускоряет ход переговоров. Ни один опытный государственный деятель не приступает к решению вопроса только от того, что его собеседник ограничен во времени. Он скорее воспользуется подобным нетерпением, чтобы выгадать еще больше. Во всяком случае, Сталин был не из тех, кто помчится по первому зову. Так что лишь в середине августа Молотов получил инструкции принять германского посла фон дер Шуленбурга с вопросником, чтобы уточнить, что конкретно предлагает Шнуре. Оказать давление на японцев, чтобы те оставили в покое Сибирь, пакт о ненападении, пакт относительно балтийских государств, сделку по поводу Польши. К этому времени Гитлер спешил до такой степени, что, несмотря на нелюбовь действовать подобным образом, готов был уступить по всем пунктам. 11 августа он заявил верховному комиссару Данцига: «Все, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы уразуметь это, я вынужден буду пойти на договоренность с Россией, разбить Запад, а потом после его поражения повернуться против Советского Союза со всеми накопленными силами». Приводится в книге Крейга «Германия», страница 711-712. Это действительно было четким отражением первоочередных задач Гитлера. От Великобритании он желал не вмешательства в дела на континенте, а от Советского Союза он хотел приобрести жизненное пространство. Мерой сталинских достижений следует считать то, что он, пусть даже временно, поменял местами приоритеты Гитлера. В ответ на вопросы Молотова фон дер Шуленбург сообщил, что Гитлер готов направить своего министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа в Москву немедленно, дав ему всю полноту полномочий для решения всех остающихся вопросов. Сталин не мог не заметить, что Гитлер согласен вести переговоры на уровне, которого Великобритания постоянно избегала. Ибо за все долгие месяцы переговоров Москву не посетил ни один британский министр, хотя кое-кто из членов британского правительства отважился забраться в восточном направлении до самой Варшавы. Страница 299. Не желая открывать карты до тех пор, пока не станет ясно, что ему предлагают, Сталин еще более усилил давление на Гитлера. Молотову были даны инструкции: высоко оценить готовность Риббентропа прибыть в Москву, но добавить, что в принципе хорошо было бы иметь текст соглашения прежде, чем будет решен вопрос о целесообразности визита. Гитлеру как бы предлагалось сформулировать точные конкретные предложения, включая секретный протокол по отдельным территориальным вопросам. Даже тупица Риббентроп не мог не понять смысл просьбы Молотова. Любая утечка информации касалась бы германского проекта. Руки Сталина оставались чистыми, а неудачу переговоров можно было бы приписать отказу Советского Союза идти в ногу с германским экспансионизмом. Теперь уже Гитлер нервничал как в лихорадке, ибо решение о нападении на Польшу надо было принимать в считанные дни. 20 августа он написал непосредственно Сталину. Само по себе это письмо представляло собой загадку для германской протокольной службы, поскольку единственным титулом Сталина была генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Ибо он не занимал никакой государственной должности, протоколисты никак не могли решить, как к нему обращаться. В конце концов, письмо было направлено просто: «Господину Сталину, Москва». Оно гласило: «Я убежден, что содержание дополнительного протокола, желательного для Советского Союза, может быть уточнено в кратчайший возможный срок, если ответственный германский государственный деятель будет иметь возможность лично прибыть в Москву для переговоров. Цитата у Буллока. «Гитлер и Сталин», страница 616. Сталин выиграл партию благодаря тому, что сделал окончательный выбор лишь в последнюю секунду. Ибо Гитлер явно был готов бесплатно предложить ему то, что при наличии любого союза с Великобританией и Францией советский вождь мог бы получить лишь после кровопролитной войны с Германией. 21 августа Сталин дал ответ, выразив надежду, кавычки, что германо-советский пакт о ненападении станет символом решающего поворота в деле улучшения политических отношений между нашими двумя странами. Кавычки закрыты, смотри. Буллок, Гитлер и Сталин. Страница 617. Риббентроп был приглашен прибыть в Москву через 48 часов, 23 августа. Не пробыв в Москве и часа, Риббентроп предстал перед лицом Сталина. Советский руководитель проявил небольшой интерес к пакту о ненападении и еще меньше к заверениям в дружбе, которые Риббентроп то и дело вставлял в свои реплики. Предметом озабоченности Сталина был секретный протокол о разделе Восточной Европы. Риббентроп предложил, чтобы Польша была разделена по границе 1914 года с одним лишь принципиальным различием. Варшава должна была войти в германскую сферу влияния. Будет ли придана некая видимость польской независимости, или Германия и Советский Союз просто аннексируют завоеванные ими территории, оставалось открытым. Что касается балтийских государств, Риббентроп предложил, чтобы Финляндия и Эстония вошли в русскую сферу влияния, что давало Сталину долгожданную буферную зону вокруг Ленинграда. Литва отошла бы Германии, а Латвия была поделена. Когда Сталин затребовал себе всю Латвию, Риббентроп телеграфировал Гитлеру, и тот уступил. Точно так же, как он пошел навстречу сталинскому требованию относительно Бессарабии, которую Советский Союз хотел отобрать у Румынии. Возбужденный Риббентроп вернулся в Берлин, где в состоянии эйфории его приветствовал Гитлер, назвав вторым Бисмарком. С момента направления исходного послания Гитлера Сталину и до завершения дипломатической революции прошло всего три дня. Страница 300. Позднее, как всегда, началось выявление задним числом, кто же несет ответственность за столь шокирующий поворот событий. Кое-кто винил Великобританию за неохотно снисходительный стиль переговоров. Историк Тейлор продемонстрировал, что при обмене посланиями и проектами документов между Великобританией и Советским Союзом Советы, что для них весьма нехарактерно, отвечали на британские предложения гораздо быстрее, чем британцы на советские. Из этого факта Тейлор сделал вывод, на мой взгляд, некорректный, что Кремль гораздо более жаждал союза, чем Лондон. Я же полагаю, что, скорее всего, Сталин, не желая, чтобы Великобритания досрочно вышла из игры, не хотел ее отпугивать, по крайней мере, до тех пор, пока не определятся досконально намерения Гитлера. Британский кабинет, вне всякого сомнения, совершил ряд грубейших психологических ошибок. Не только ни один из министров не посетил Москву, но вдобавок Лондон задерживал переговоры о совместном военном планировании до начала августа. Даже тогда во главе британской делегации был поставлен адмирал, хотя главным, если не единственным вопросом, занимавшим умы советской стороны, были сухопутные силы. В довершение ко всему делегация направилась в Советский Союз пароходом, что заняло у нее 5 дней пути, так что это не свидетельствовало о стремлении к срочности. Наконец, независимо от моральных соображений, сдержанность Великобритании в вопросе гарантии независимости балтийских государств была истолкована параноидальным лидером в Москве как приглашение для Гитлера совершить нападение на Советский Союз, минуя Польшу. И все же не неуклюжее поведение британской дипломатии привело к заключению нацистско-советского пакта. Реальная проблема заключалась в том, что Великобритания не могла пойти на сталинские условия, не поступившись всеми принципами, которые она отстаивала со времен окончания Первой мировой войны. Не было смысла подводить черту под картиной изнасилования малых стран Германии, если при этом надо было предоставить привилегию Советскому Союзу обойтись с малыми странами точно так же. Более циничное британское руководство провело бы черту по советской границе, а не по польской, тем самым резко улучшив переговорные позиции Великобритании в отношении Советского Союза и побудив Сталина самым серьезным образом вести переговоры относительно защиты Польши. В моральном плане достижением демократических стран явилось то, что они не пожелали санкционировать очередной раунд агрессии, даже во имя собственной безопасности. Реалполитик продиктовала бы анализ стратегических последствий британской гарантии Польши, а установленный Версалем международный порядок требовал от Великобритании следовать исключительно правовым и моральным соображениям. У Сталина была стратегия, но не было принципов, а демократические страны защищали принципы, не разработав стратегии. Польшу нельзя было защитить инертным пребыванием французской армии внутри линии Мажино, в то время как советская армия выжидала бы внутри собственных границ. В 1914 году нации Европы пошли на войну, потому что военное и политическое планирование утеряли связь друг с другом. Пока генеральные штабы доводили до совершенства свои планы, политические лидеры либо их не понимали, либо у них отсутствовали политические цели и задачи, сопоставимые с размахом предусмотренных военных усилий. В 1939 году политическое и военное планирование вновь разошлись, но на этот раз по совершенно противоположным причинам. Страница 301. Западные державы имели перед собой вполне разумную и высокоморальную политическую цель – остановить Гитлера. Но они так и не сумели разработать военную стратегию, соответствующую этой цели. В 1914 году стратеги шли напролом. В 1939 году вели себя чересчур скромно. В 1914 году военные всех стран рвались к войне. В 1939 году у них было столько отговорок, даже в Германии, что они полностью передоверились политическим лидерам. В 1914 году была стратегия, но не было политики. В 1939 году имелась политика, но отсутствовала стратегия. Россия сыграла решающую роль в развязывании обеих войн. В 1914 году Россия обусловила начало военных действий, неуклонно придерживаясь союзнических обязательств по отношению к Сербии, следуя жестокому мобилизационному графику. В 1939 году, когда Сталин избавил Гитлера от страха войны на два фронта, он, должно быть, знал, что делает всеобщую войну неизбежной. В 1914 году Россия пошла на конфликт, чтобы сохранить честь. В 1939 году она подстрекала к войне, чтобы урвать свою долю из завоевания Гитлера. Германия, однако, вела себя совершенно одинаково перед началом обеих мировых войн, нетерпеливо и недальновидно. В 1914 году она прибегла к силе оружия, чтобы поломать союз, который в отсутствие вызывающего поведения со стороны Германии сам бы не сохранился. В 1939 году она не желала дожидаться неизбежного превращения в главнейшую нацию Европы, а это потребовало бы прямо противоположного стратегии Гитлера. Нужен был некий срок, чтобы устоялись послемюнхенские геополитические реалии. В 1914 году эмоциональная неуравновешенность германского императора и отсутствие у него четкой концепции национальных интересов не позволили ему выждать. В 1939 году самый настоящий психотик в пике физических сил, преисполненный решимости развязать войну, отмел в сторону все рациональные расчеты. Бессмысленность германского решения прибегнуть к войне в обоих случаях доказывает тот факт, что несмотря на два сокрушительных поражения и потерю примерно трети территории, имевшейся перед Первой мировой войной, Германия остается в Европе самой сильной и, возможно, наиболее влиятельной нацией. Что же касается Советского Союза в 1939 году, то он тогда был неважно подготовлен к неизбежной борьбе, и все же к концу Второй мировой войны он уже считался глобальной супердержавой. Как это сделал Ришелье в XVII веке, Сталин в XX веке воспользовался раздробленностью Центральной Европы. Приобретение Соединенными Штатами статуса супердержавы было предопределено их индустриальной мощью, советский рывок вверх был обусловлен безжалостными манипуляциями на сталинском базаре.